Глава вторая. На окраине столицы Горбовский попросил остановиться. Он вылез из машины и сказал: «Очень хочется прогуляться». «Пойдемте», — сказал Марк Ульгенштейн и тоже вылез. На прямом блестящем шоссе было пусто, вокруг желтела и зеленела степь, а впереди сквозь сочную зелень земной растительности проглядывали разноцветными пятнами стены городских зданий. «Слишком жарко», — возразил Перси Диксон. «Нагрузка на сердце». Горбовский сорвал у обочины и поднес к лицу цветочек. «Люблю, когда жарко», — сказал он. «Пойдемте с нами, Перси, вы совсем обрюзгли». Перси захлопнул дверцу. «Как хотите. Если говорить честно, я ужасно устал от вас обоих за последние 20 лет. Я старый человек, и мне хочется немножко отдохнуть от ваших парадоксов. И будьте любезны, не подходите ко мне на пляже». «Перси», — сказал Горбовский, — «поезжайте лучше в детское. Я, правда, не знаю, где это, но там детишки, наивный смех, простота нравов. Дядя!» — закричат они. «Давай играть в мамонта!» «Только берегите бороду», — добавил Марк, осклабясь. «Они на ней повиснут». Перси что-то буркнул себе под нос и умчался. Марк и Горбовский перешли на тропинку и неторопливо двинулись вдоль шоссе. «Стареет бородач», — сказал Марк. «Вот и мы ему уже надоели». «Да ну что вы, Марк», — сказал Горбовский, — он вытащил из кармана проигрыватель. «Ничего мы ему не надоели, просто он устал. И потом он разочарован. Шутка сказать, человек потратил на нас 20 лет. Уж так ему хотелось узнать, как влияет на нас космос. А он почему-то не влияет. Я хочу Африку. Где моя Африка? Почему у меня всегда все записи перепутаны?» Он брел по тропинке следом за Марком с цветком в зубах, настраивая проигрыватели, поминутно спотыкаясь. Потом он нашел Африку, и желто-зеленая степь огласилась звуками там-тама. Марк поглядел через плечо. «Выплюньте вы эту дрянь», — сказал он брезгливо. «Почему же дрянь? Цветочек». Там-там гремел. «Сделайте хотя бы потише», — сказал Марк. Горбовский сделал потише. «Еще тише, пожалуйста». Горбовский сделал вид, что делает тише. «Вот так?» — спросил он. «Не понимаю, почему я его до сих пор не испортил?» — сказал Марк в пространство. Горбовский поспешно сделал совсем тихо и положил проигрыватель в нагрудный карман. Они шли мимо веселых разноцветных домиков, обсаженных сиренью, с одинаковыми решетчатыми конусами энергоприемников на крышах. Через тропинку, крадучись, прошла рыжая кошка. «Кис-кис-кис!» — обрадованно позвал Горбовский. Кошка опрометью бросилась в густую траву и оттуда поглядела дикими глазами. В знойном воздухе лениво гудели пчелы. Откуда-то доносился густой рыкающий храп. «Ну и деревня», — сказал Марк, — «столица. Спят до 9. «Ну зачем вы так, Марк?» — возразил Горбовский. «Я, например, нахожу, что здесь очень мило. Пчелки. Киска вон давеча пробежала. Что вам еще нужно? Хотите, я громче сделаю?» «Не хочу», — сказал Марк. «Не люблю я таких ленивых поселков. В ленивых поселках живут ленивые люди». «Знаю я вас, знаю», — сказал Горбовский. «Вам бы всю борьбу, чтобы никто ни с кем не соглашался, чтобы сверкали идеи, и драку бы неплохо, но это уже в идеале. Стойте, стойте, тут что-то вроде крапивы, красивое и очень больно». Он присел перед пышным кустом с крупными чернополосыми листьями. Марк сказал с досадой: «Ну что вы тут расселись, Леонид Андреевич? Крапивы не видели? Никак в жизни не видел. Но я читал. И знаете, Марк, давайте я спешу вас с корабля. Вы как-то испортились, избаловались, разучились радоваться простой жизни». «Я не знаю, что такое простая жизнь», — сказал Марк. «Но все эти цветочки-крапивочки, все эти стежки, дорожки и разнообразные тропиночки — это, по-моему, Леонид Андреевич только разлагает. В мире еще достаточно неустройства, рано еще перед всей этой буколикой ахать». «Неустройства, да, есть», — согласился Горбовский. «Только они ведь всегда были и всегда будут. Какая же жизнь без неустройства? А, в общем-то, все очень хорошо. Вот, слышите, поет кто-то, невзирая ни на какие неустройства». Навстречу им по шоссе вынесся гигантский грузовой атомакар. На ящиках в кузове сидели здоровенные полуголые парни. Один из них, самозабвенно изогнувшись, бешено бил рукой по струнам банджо, и все дружно ревели: «Мне нужна жена, лучше или хуже, лишь была бы женщиной, женщиной без мужа». Автокар промчался мимо, и волна горячего воздуха на секунду пригнула траву. Горбовский сказал, вам это должно нравиться, Марк. 9 часов, люди уже на ногах и работают. А песня вам понравилась? Это тоже не то, упрямо сказал Марк. Тропинка свернула в сторону, огибая огромный бетонированный бассейн с темной водой. Они пошли через заросли высокой по грудь желтоватой травы. Стало прохладнее, сверху нависла густая листва черных акаций. «Марк», — сказал Горбовский шепотом, — «девушка идет». Марк остановился, как копный. Из травы вынырнула высокая полная брюнетка в белых штанах и коротенькой белой курточке с оторванными пуговицами. Брюнетка с заметным напряжением тянула за собой тяжелый кабель. «Здравствуйте», — сказали хором Горбовский и Марк. Брюнетка вздрогнула и остановилась. На лице ее изобразился испуг. Горбовский и Марк переглянулись. «Здрасте, девушка!» — рявкнул Марк. Брюнетка выпустила кабель из рук и понурилась. «Здравствуйте!» — прошептала она. «У меня такое ощущение, Марк, — сказал Горбовский, — что мы помешали. Может быть, вам помочь?» — галантно спросил Марк. Девушка смотрела на него из-под лобья. «Змеи!» — сказала вдруг она. «Где?» — воскликнул Горбовский с ужасом и поднял одну ногу. «Вообще змеи!» — пояснила девушка. Она оглядела Горбовского. «Видели сегодня восход?» — вкрадчиво осведомилась она. «Мы сегодня видели 4 восхода», — небрежно сказал Марк. Девушка прищурилась и точно рассчитанным движением поправила волосы. Марк сейчас же представился. «Валькенштейн, Марк. Д. Звездолетчик», — добавил Горбовский. «Ах, Д. Звездолетчик», — сказала девушка со странной интонацией. Она подняла кабель, подмигнула Марку и скрылась в траве. Кабель зашуршал по тропинке. Горбовский посмотрел на Марка, Марк смотрел вслед девушки. «Идите, Марк, идите», — сказал Горбовский. «Это будет вполне логично. Кабель тяжеленный, девушка слабая, красивая, а вы здоровенный звездолетчик». Марк задумчиво наступил на кабель. Кабель задергался, и из травы донеслось. «Вытравливай, Семен, вытравливай!» Марк поспешно убрал ногу. Они пошли дальше. «Странная девушка», — сказал Горбовский, — «но мила. Кстати, Марк, почему вы все-таки не женились?» «На ком?» — спросил Марк. «Ну-ну, Марк, не надо так, это же все знают. Очень славная и милая женщина. Тонкая и очень деликатная. Я всегда считал, что вы для нее несколько грубоваты. Но она, кажется, так не считала». «Да так, не женился», — сказал Марк неохотно. «Не получилось». Тропинка снова вывела их к шоссе. Теперь слева тянулись какие-то длинные белые цистерны, а впереди блестел на солнце серебристый шпиль над зданием совета. Вокруг по-прежнему было пусто. «Она слишком любила музыку», — сказал Марк. «Нельзя же в каждый полет брать с собой хореолу. Хватит с нас и вашего проигрывателя. Перси терпеть не может музыки». «В каждый полет», — повторил Горбовский. «Все дело в том, Марк, что мы слишком стары. 20 лет назад мы не стали бы взвешивать, что ценнее — любовь или дружба. А теперь уже поздно, теперь мы уже обречены. Впрочем, не теряйте надежды, Марк. Может быть, мы еще встретим женщин, которые станут для нас дороже всего остального». «Только не Перси», — сказал Марк. «Он даже не дружит ни с кем, кроме нас с вами». «А влюбленный Перси?» Горбовский представил себе влюбленного Перси Диксона. «Перси был бы отличный отец», — неуверенно предположил он. Марк поморщился. «Это было бы нечестно. А ребенку не нужен хороший отец, ему нужен хороший учитель, а человеку хороший друг, а женщине любимый человек. И вообще, поговорим лучше о стежках-дорожках». Площадь перед зданием совета была пуста, только у подъезда стоял большой неуклюжий аэробус. «Мне бы хотелось повидаться с Матвеем», — сказал Горбовский. «Пойдемте со мной, Марк». «Кто это Матвей?» «Я вас познакомлю. Матвей Вязаницын. Матвей Сергеевич. Он здешний директор. Старый мой приятель, звездолетчик. Еще из десантников. Да вы его должны помнить, Марк. Хотя нет, это было до». «Ну что ж», — сказал Марк, — «пойдемте. Визит вежливости. Только выключите ваш звучок. Неудобно все-таки совет». Директор им очень обрадовался. «Великолепно!» — басил он, усаживая их в кресло. «Это великолепно, что вы прилетели! Молодчина, Леонид! Ах, какой молодец! Валькенштейн? Марк? Ну как же, однако почему вы не лысый? Леонид определенно говорил мне, что вы лысый. Ах, да, это он о Диксоне. Правда, Диксон прославлен бородой, но это ничего не значит. Я знаю массу бородатых лысых людей. Впрочем, вздор, жарко у нас, вы заметили? Леонид, ты плохо питаешься, у тебя лицо дистрофика. Обедаем вместе. А пока позвольте предложить вам напитки. Вот апельсиновый сок, вот томатный, вот гранатовый, наши собственные. Да, вино, свое вино на Радуге, ты представляешь, Леонид? Ну как? Странно, мне нравится. Марк, а вы? Никогда бы не подумал, что вы не пьете вина. Ах, вы не пьете местных вин? Леонид, у меня к тебе 1000 вопросов. Я не знаю, с чего начать, а через минуту я буду уже не человек, а взбесившийся администратор. Вы никогда не видели взбесившегося администратора? Сейчас увидите, я буду судить, карать, распределять блага. Я буду властвовать, предварительно разделив. Теперь я представляю, как плохо жилось королям и всяким там императорам-диктаторам. Слушайте, друзья, вы только, пожалуйста, не уходите. Я буду гореть на работе, а вы сидите и сочувствуете. Мне здесь никто не сочувствует. Ведь вам хорошо здесь, правда? Окно я отворю, пусть ветерок. Леонид, ты представить себе не можешь. Марк, вы можете отодвинуться в тень. Так вот, Леонид, ты понимаешь, что здесь происходит? Радуга взбесилась, и это тянется уже второй год. Он рухнул в застонавшее кресло перед диспетчерским пультом, огромный, до черна загорелый, косматый, с торчащими вперед, как у кота, усами, распахнул до самого живота ворот сорочки и с удовольствием посмотрел через плечо на звездолетчиков, прилежно сосавших через соломинки ледяные соки. Усы его задвигались, и он раскрыл был рот, но тут на одном из 6 экранов пульта появилась миловидная худенькая женщина с обиженными глазами. «Товарищ директор», — сказала она очень серьезно, — «я Хагертон, вы меня, возможно, не помните. Я обращалась к вам по поводу лучевого барьера на Алебастровой горе. Физики отказываются снимать барьер». «Как так отказываются?» «Я говорила с Родригесом, он, кажется, там главный нулевик, он заявил, что вы не имеете права вмешиваться в их работу». «Они морочат вам голову, Элен», — сказал Матвей. «Родригес такой же главный нулевик, как я, Ромашка Одуванчик. Он сервомеханик и в ноль проблемах понимает меньше вас. Я займусь им сейчас же». «Пожалуйста, мы вас очень просим». Директор, мотая головой, щелкнул переключателями. «Алебастровая!» — гаркнул он. «Дайте погаву». «Слушаю, Матвей». «Шата, здравствуй, дорогой. Почему не снимаешь барьер?» «Снял барьер, почему не снимаю?» «Ага, хорошо. Передай Родригесу, чтобы перестал морочить людям голову, а то я его вызову к себе. Передай, что я его хорошо помню». «Как ваша волна?» «Понимаешь», — Шата помолчал, — «интересная волна. Так долго рассказывать, потом расскажу». «Ну, желаю удачи». Матвей, перевалившись через подлокотник, повернулся к звездолетчикам. «Вот, кстати, Леонид, — вскричал он, — вот, кстати, что у вас говорят о волне?» «Где у нас?» — хладнокровно спросил Горбовский и пососал через соломинку. «На Ториэле? Ну вот что ты думаешь о волне?» Горбовский подумал. «Ничего не думаю», — сказал. «Может быть, Марк?» Он неуверенно посмотрел на штурмана. Марк сидел очень прямо и официально, держа бокал в руке. «Если не ошибаюсь, — сказал он, — волна — это некий процесс, связанный с нультранспортировкой. Я знаю об этом немного. Нультранспортировка, конечно, интересует меня, как и всякого звездолетчика», — он слегка поклонился директору, — «но на Земле нуль проблематики не придают особого значения. По-моему, для земных дискретников это слишком частная проблема, имеющая явно прикладное значение». Директор желчно хохотнул. «Как это тебе нравится, Леонид, — сказал он, — частная проблема. Да, видно, слишком далеко от вас наша радуга, и все, что у нас происходит, кажется вам слишком маленьким. Дорогой Марк, эта самая частная проблема битком набивает всю мою жизнь, а ведь я даже не нулевик. Я изнемогаю, друзья. Вчера я вот в этом самом кабинете собственноручно разнимал Ламондуа и Аристотеля, и теперь я смотрю на свои руки...» Он вытянул перед собой мощные загорелые ладони. «И, честное слово, я удивляюсь, как это на них нет укусов и царапин. А под окнами ревели две толпы. Одна гремела: волна, волна! Другая вопила: нульте! И вы думаете, это был научный диспут? Нет. Это была средневековая квартирная склока из-за электроэнергии. Помните эту смешную, хотя, признаюсь, не совсем понятную книгу, где человека высекли за то, что он не гасил свет в уборной? Золотой козел или золотой осел? Так вот, Аристотель и его банда пытались высечь Ламондуа и его банду за то, что те прибрали к своим рукам весь резерв энергии. Честная радуга! Еще год назад Аристотель ходил с Ламондуа в обнимку, но Левик, ну, Левику был друг, товарищ и брат, и никому в голову не приходило, что увлечение Форстера волной расколет планету пополам. В каком мире я живу? Ничего не хватает, энергии не хватает, аппаратуры не хватает. Из-за каждого желторотого лаборанта идет бой. Люди Ламондуа воруют энергию, люди Аристотеля ловят и пытаются вербовать аутсайдеров, этих несчастных туристов, прилетевших отдохнуть или написать о радуге что-нибудь хорошее. Совет превратился в конфликтный орган. Я попросил прислать мне римское право. В последнее время я читаю одни исторические романы. Честная радуга, скоро я заведу здесь полицию и суд присяжных. Я привыкаю к новой, совершенно дикой терминологии. Позавчера я обозвал Ламондуа ответчиком, а Аристотеля истцом. Я без запинки произношу такие слова, как юриспруденция и полицей-президиум. Один из экранов засветился. Появились две круглолицые девочки лет 10. Одна в розовом платьице, другая в голубом. «Ну ты говори», — сказал розовая полушепотом. «Почему это я, когда договорились, что ты?» «Договорились, что ты, вредная. Здравствуйте, Матвей Семенович, Сергеевич. Матвей Сергеевич, здравствуйте!» «Здравствуйте, дети», — сказал директор. По лицу его было заметно, что он что-то забыл, и ему напомнили. «Здравствуйте, цыплята! Здравствуйте, мыши!» Розовые и голубые разом зарделись. «Матвей Сергеевич, мы приглашаем вас в детское на наш летний праздник. Сегодня в 12:00. В 11:00. Нет, 12:00. Приеду!» — закричал директор восторженно. «Обязательно приеду! И в 11:00 приеду, и в 12:00!» Горбовский допил бокал, налил себе еще, затем лег в кресле, вытянув ноги на середину комнаты, и поставил бокал себе на грудь. Ему было хорошо и уютно. «Я тоже поеду в детское», — заявил он. «Мне совершенно нечего делать, а там я скажу какую-нибудь речь. Я никогда в жизни не произносил речей, и мне ужасно хочется попробовать». «Детское», — директор снова перевалился через подлокотник. «Детское — это единственное место, где у нас сохраняется порядок. Дети — отличный народ. Они прекрасно понимают слово «нельзя». О наших нулевиках этого не скажешь. Нет, в прошлом году они съели 2 миллиона мегаватт-часов, в этом уже 15, и представили заявок еще на 60. Вся беда в том, что они абсолютно не желают знать слово «нельзя». «Мы тоже не знали этого слова», — заметил Марк. «Дорогой Марк, мы жили с вами в хорошее время. Это был период кризиса физики. Нам не нужно было больше, чем нам давали». «Да и зачем? Ну что у нас было? Д-процесс, электронная структура. Сопряженными пространствами занимались единицы, да и тонны бумаги. А сейчас? Сейчас это безумная эпоха дискретной физики, теория просачивания, подпространств, честная радуга, все эти нуль проблемы. Безусому мальчишке, тонконогому лаборанту на каждый плюгавый эксперимент нужны 1000 мегаватт. Уникальнейшее оборудование, которое на радуге не создашь, и которое, между прочим, выходит после эксперимента из строя. Вот вы привезли 100 ульматронов. Спасибо вам, но нужно-то их 600. И энергия. Энергия? Откуда я ее возьму? Вы же не привезли нам энергию. Более того, вам самим нужна энергия. Мы с Конеко обращаемся к машине. Дай нам оптимальную стратегию». Она, бедняга, только руками разводит. Дверь распахнулась, и стремительно вошел невысокий, очень изящный и красиво одетый мужчина. Гладко зачесанных черных волосах его торчали какие-то репьи, неподвижное лицо выражало холодное, сдержанное бешенство. «Легок на помине», — начал директор, простирая к нему руки. «Прошу отставки», — звонким металлическим голосом сказал вошедший. «Я считаю, что не способен более работать с людьми, и поэтому прошу отставки». «Извините, пожалуйста», — он коротко поклонился звездолетчикам. «Конеку, план-энергетик Радуги, бывший план-энергетик». Горбовский торопливо заскреб ногами по скользкому полу, стараясь подняться и поклониться одновременно. Бокал с соком он при этом поднял над головой и стал похож на пьяного гостя в триклинии у Лукула. «Честная радуга», — сказал директор озабоченно. «Что еще стряслось?» «Полчаса назад Семен Галкин и Александра Постышева тайно подключились к зональной энергостанции и взяли всю энергию на 2 суток вперед». По лицу Конека прошла судорога. «Машина рассчитана на честных людей. Мне неизвестно под программу, учитывающую существование Галкиной и Постышевой. В Факт сам по себе недопустимый, хотя, к сожалению, не новый для нас. Возможно, я справился бы с ними сам, но я не дзюдоте и не чи-акробат. И я работаю не в детском саду. Я не могу допустить, чтобы мне устраивали ловушки. Они замаскировали подключение в густом кустарнике за оврагом, а поперек тропинки натянули проволоку. Они прекрасно знали, что я должен был бежать, чтобы предотвратить огромную утечку. Он вдруг замолчал и принялся нервно вытаскивать репьи из волос. «Где Постышева?» — спросил директор, наливаясь венозной кровью. Горбовский сел прямо и с некоторым испугом поджал ноги. На лице Марка был написан живой интерес к происходящему. «Постышева сейчас будет здесь», — ответил Конека. «Я тоже уверен, что именно она является инициатором этого безобразия. Я вызвал ее сюда от вашего имени». Матвей подтянул к себе микрофон всеобщего оповещения и негромко пробасил: «Внимание, Радуга! Говорит директор. Инцидент с утечкой энергии мне известен. Инцидент разбирается». Он встал, боком подобрался к Конека, положил руку ему на плечо и как-то виновато проговорил: «Ну что же делать, дружище? Я же тебе говорил, Радуга сошла с ума. Терпи, дружище, я тоже терплю. А Постышеву я сейчас сгрею, она у меня не обрадуется, вот увидишь». «Я понимаю», — сказал Конека. «Прошу извинить меня, я был взбешен. С вашего разрешения я отправляюсь на космодром. Самое, пожалуй, неприятное дело сегодня — выдача ульматронов. Вы знаете, пришел десантник с грузом ульматронов». «Да», — сказал директор с чувством, — «я знаю, вот». Он уставил квадратный подбородок на звездолетчиков. «Настоятельно рекомендую, мои друзья, командир трели Леонид Андреевич Горбовский и его штурман Марк Вольфенштейн». «Рад», — сказал Конека, наклонив голову с репьями. Марк и Горбовский тоже наклонили голову. «Постараюсь свести повреждения корабля к минимуму», — сказал Конека без улыбки, повернулся и пошел к двери. Горбовский с беспокойством посмотрел ему вслед. Дверь перед Конека отворилась, и он вежливо шагнул в сторону, уступая дорогу. В дверях стояла давешняя брюнетка в белой курточке с оторванными пуговицами. Горбовский заметил, что шорты ее были прожжены сбоку, а левая рука испачкана копотью. Рядом с ней изящный и подтянутый Конек оказался пришельцем из далекого будущего. «Извините, пожалуйста», — сказала брюнетка бархатным голоском. «Разрешите войти? Вы меня вызывали, Матвей Сергеевич?» Конека, отвернув лицо, обошел ее стороной и скрылся за дверью. Матвей вернулся в кресло, сел и уперся руками в подлокотники. Лицо его вновь посинело. «Ты что думаешь, Постышева?» — едва слышно начал он. «Я не знаю, чьи это затеи». На экране появился развощекий юноша в кокетливо сдвинутом на бок беретике. «Простите, Матвей Семенович», — весело улыбаясь, сказал он. «Я хотел бы напомнить, что два комплекта ульматронов наши». «В порядке очереди, Карл», — буркнул Матвей. «В порядке очереди мы первые», — сообщил юноша. «Значит, вы получите первыми». Матвей все время смотрел на Постышеву, сохраняя вид свирепый и неприступный. «Простите еще раз, Матвей Сергеевич, но нас очень беспокоит поведение группы Форстера. Я видел, что они уже выслали на космодром свой грузовик». «Не беспокойтесь, Карл», — сказал Матвей. Он не удержался и расплылся в улыбке. «Ты только полюбуйся, Леонид. Пришел и ябедничает. Кто? Гофман? На кого? На учителя своего Форстера? Ступайте, ступайте, Карл, никто не получит ни очереди». «Спасибо, Матвей Сергеевич», — сказал Гофман. «Мы с Маляевым очень на вас рассчитываем». «Он с Маляевым», — сказал директор, поднимая глаза к потолку. Экран погас и через мгновение вспыхнул снова. Пожилой угрюмый человек в темных очках с какими-то приспособлениями на оправе прогудел недовольно. «Матвей, я хотел бы уточнить относительно ульматронов». «Ульматроны в порядке очереди», — сказал Матвей. Брюнетка томно вздохнула, зорко поглядела на Марка и с покорным видом присела на край кресла. «Нам полагается вне очереди», — сказал человек в очках. «Значит, вы получите вне очереди», — сказал Матвей. «Существует очередь вне очередников, и ты там восьмым». Брюнетка, грациозно изогнувшись, принялась рассматривать дырку на шортах, затем, послюнив палец, стерла сажу с локтя. «Одну минуточку, Постышева», — сказал Матвей и наклонился к микрофону. «Внимание, Радуга! Говорит директор, распределение ульматронов, прибывших на звездолете Триэль, будет производиться по спискам, утвержденных в Совете, и никаких исключений делаться не будет». «Так вот, Постышева, вызвал я тебя для того, чтобы сказать, что ты мне надоела. Я был мягок. Да-да, я был терпелив, я сносил все. Ты не можешь упрекнуть меня в жестокости. Но честная радуга, есть же предел всему. Одним словом, передай Галкину, что я отстранил тебя от работы и с первым же звездолетом отправляю тебя на землю». Огромные прекрасные глаза Постышевой немедленно наполнились слезами. Марк скорбно покачал головой. Горбовский пригорюнился. Директор, выпитив челюсть, смотрел на Постышеву. «И поздно теперь плакать, Александра», — сказал он. «Плакать надо было раньше вместе с нами». В кабинет вошла хорошенькая женщина в плиссированной юбке и легкой кофточке. Она была подстрижена под мальчика, русая челка падала ей на глаза. «Хелло», — сказала она, приветливо улыбаясь. «Матвей, я не помешала вам?» «О», — она заметила Постышеву. «Что такое, мы плачем?» Она обняла Постышеву за плечи и прижала ее голову к груди. «Матвей, это вы! Как не стыдно! Вероятно, вы были грубы! Иногда вы бываете невыносимы!» Директор пошевелил усами. «Доброе утро, Джина», — сказал он. «Отпустите Постышеву, она наказана. Она тяжко оскорбила Конека, и она украла энергию». «Какой вздор!» — воскликнула Джина. «Успокойся, девочка! Какие слова! Украла, оскорбила энергию! Кого она украла энергию? Ведь не у детского же. Не все ли равно, кто из физиков тратит энергию, а ли Постышева или этот ужасный Ламондуа?» Директор велично поднялся. «Леонид, Марк», — сказал он, — «это Джина Пикбридж, старший биолог Радуги. Джина — это Леонид Горбовский, Марк Уилькенштейн, звездолетчики». Звездолетчики встали. «Хелло», — сказала Джина, — «нет, я не хочу с вами знакомиться. Почему вы, двое здоровых, красивых мужчин, так равнодушны? Как вы можете сидеть и смотреть на плачущую девочку?» «Мы неравнодушны», — запротестовал Марк. Горбовский с изумлением посмотрел на него. «Мы как раз хотели вмешаться». «Так вмешивайтесь же, вмешивайтесь», — сказала Джина. «Ну, знаете, товарищи», — загремел директор, — «мне это совсем не нравится. Постышева, вы свободны?» «Идите, идите». «В чем дело, Джина?» «Отпустите Постышеву и изложите ваше дело. Ну, вот видите, она вам всю кофту заревел. Постышева, идите, я вам сказал!» Постышева встала и, закрыв лицо ладонями, вышла. Марк вопросительно посмотрел на Джину. «Ну, разумеется», — сказала она. Марк одернул куртку, строго посмотрел на Матвея, поклонился Джине и тоже вышел. Матвей расслабленно махнул рукой. «Отрекусь», — сказал он. «Никакой дисциплины. Вы понимаете, что вы делаете, Джина?» «Понимаю», — сказала Джина, подходя к столу. «Вся ваша физика и вся ваша энергия не стоят одной алиной слезинки. Скажите это Ламондуа, или Пагаве, или Форстеру, или, к примеру, Конека. А что касается слезинок, то у каждого свое оружие, и хватит об этом, с вашего позволения, я вас слушаю». «Да, хватит», — сказал Джина, — «я знаю, что вы столь же упрямы, сколь добры, а, следовательно, упрямы бесконечно. Матвей, мне нужны люди». «Нет-нет», — она подняла маленькую ладонь, — «дело предстоит очень рискованное и интересное. Мне стоит только поманить пальцем, и половина физиков сбежит от своих зловещих руководителей». «Если поманите вы», — сказал Матвей, — «то сбегут и сами руководители». «Благодарю вас, но я имею в виду охоту на кальмаров. Мне нужно 20 человек, чтобы отогнать кальмаров от берега Пушкина». Матвей вздохнул. «Чем вам не понравились кальмары?» — сказал он. «У меня нет людей». «Хотя бы 10 человек. Кальмары систематически грабят рыбозаводы. Чем у вас сейчас заняты испытатели?» Матвей оживился. «Да, верно», — сказал он. «Габа. Где у меня сейчас Габа?» «Ага, помню». «Все в порядке, Джина, у вас будет 10 человек». «Вот и хорошо. Я знала, что вы добры. Я пойду завтракать, и пусть они меня найдут. До свидания, милый Леонид. Если захотите принять участие, мы будем только рады». «Уф», — сказал Матвей, когда дверь закрылась. «Прелестная женщина, но работать я предпочитаю все-таки с Ламондуа». «Но каков твой Марк?» Горбовский самодовольно ухмыльнулся и налил себе еще соку. Он снова блаженно вытянулся в кресле и, молвив тихо «можно», включил проигрыватель. Директор тоже откинулся на спинку кресла. «Да», — мечтательно произнес он. «А помнишь, Леонид, слепое пятно? Станислав пишет и кричит на весь эфир». «Да, кстати, ты знаешь...» «Матвей Сергеевич», — сказал голос из репродуктора, — «сообщение со стрелы». «Читай», — сказал Матвей, наклоняясь вперед. «Выхожу на диретринитацию, следующая связь через 40 часов, все благополучно, Антон». «Связь неважная, Матвей Сергеевич, магнитная буря». «Спасибо», — сказал Матвей. Он озабоченно обернулся к Горбовскому. «Между прочим, Леонид, что ты знаешь о Камилле?» «Что он никогда не снимает шлема», — сказал Горбовский. «Я его однажды прямо об этом спросил, когда мы купались, и он мне прямо ответил». «И что ты думаешь о нем?» Горбовский подумал. «Я думаю, что это его право». Горбовскому не хотелось говорить на эту тему. Некоторое время он слушал там-там, затем сказал. «Понимаешь, Матюш, как-то так получилось, что меня считают чуть ли не другом Камилы, и все меня спрашивают, что да как. А я этой темы не люблю. Если у тебя есть какие-нибудь конкретные вопросы, пожалуйста». «Есть», — сказал Матвей. «Камил не сумасшедший?» «Нет, ну что ты, он просто обыкновенный гений. Ты понимаешь, я все время думаю, ну что он все предсказывает и предсказывает, какая-то у него мания предсказывать». «И что же он предсказывает?» «Да так, пустяки», — сказал Матвей. «Конец света. Вся беда в том, что его беднягу никто не может понять. Впрочем, не будем об этом. О чем это мы с тобой говорили?» Экран снова осветился, появился Конека. Галстук у него съехал на бок. «Матвей Сергеевич», — сказал он, чуть задыхаясь, — «разрешите уточнить список? У вас должна быть копия». «О, как мне все это надоело!» — сказал Матвей Леонид. «Прости меня, пожалуйста, мне придется уйти». «Конечно, иди», — сказал Горбовский, — «а я пока прогуляюсь обратно на космодром». «Как там мой трель?» «К 2 часам ко мне обедать», — сказал Матвей. Горбовский допил стакан, поднялся и с удовольствием увеличил громкость там-тама до предела.